воздавай добром за зло. Папа, Лайон самый плохой мальчишка во всей школе. Что случилось? Он так издевался надо мной. Он вечно обзывает меня, и все, что бы я ни сделал, считает глупостью. А еще он настраивает других мальчиков против меня. Да, это действительно неприятно. Конечно, и больше уж я не потерплю этого. Хотя он старше меня, завтра я поколочу его. Да, интересно. Я надеюсь, ты мне скажешь, когда это произойдет, и я приду, чтобы собрать то, что от него останется. От него мокрого места не останется. Как? Ты что, собираешься проглотить его? Знаешь, я могу подсказать тебе, как отомстить этому мальчику. Скажи, как? Не хочешь ли ты насыпать ему на голову горящих углей? Да-да-да-да, что-нибудь вроде этого. Хорошо, я расскажу тебе, как это сделать. Папа пошел в свою комнату и вернулся с книгой. О, вот оно. Донован, слушай. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, дай ему воды. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Нет, это не то. Я лучше поколочу его. Но этот способ гораздо лучше. Если ты побьешь его, ты не причинишь ему много вреда. А поступив по моему совету, ты соберешь ему на голову горящие угли. Ты сожжешь в нем ненависть. Ну что ж. Хотя я не думаю, чтобы такой метод принес хорошие результаты. Ну, почему? Попробуй. Может быть, у тебя получится? Я подумаю. Донован основательно все обдумал, и долго ждать момента расплаты не пришлось. На следующее утро, по дороге в школу, ему встретился никто иной, как ненавистный Лайон. Вот это удача! Я сегодня проспал и не позавтракал, а ты, наверное, наелся. Не позавтракал? Ты, должно быть, умираешь от голода. Почему бы тебе не съесть мой бутерброд? Я хорошо позавтракал и совсем не хочу есть. Вот, возьми пакет. Лайон оторопел, словно кто-то пустил стрелу ему прямо в лоб. Он посмотрел сначала на Донована, потом на пакет. Ты хочешь отдать мне свой завтрак? Да, вот, возьми. Ты очень добр, спасибо. А ты? Донован тоже взял бутерброд. Так они шли в школу и оба молча жевали. Сегодня такая жара, попить бы чего-нибудь. Попить? Давай посмотрим, где мы сможем попить. Я тоже не откажусь. Если бы можно было попить лимонада вон в том магазине. Донован опустил руку в карман. У меня 20 центов. Ну что, пойдем. Да, но я не хочу, чтобы ты тратил свои деньги. Я подожду тебя на площадке. Нет, пойдем, вместе попьем. Вот будет здорово. Итак, они пошли в магазин, выпили по бутылочке лимонада, а затем побежали в школу. вечер папа ждал Донована у ворот дома. «Ну, как прошло твое сражение? Надеюсь, ты выиграл?» «Да, конечно. Я сжег его дотла». «Как это?» «Я поступил так, как ты сказал мне. Я отдал ему свой завтрак и напоил лимонадом. И он сразу стал другим. И он был таким весь день. Мне казалось, что мы с ним старые друзья». «Великолепно! Очень хорошо, Донован! Я надеюсь, ты всегда будешь таким образом побеждать в сражениях».